страны. С тобой, Господь, надейся, веру жди. С тобой, Господь, надейся, веру. Тех, кто верит, все приносит благо. Осенний дождь и зимняя пурга, весенний теплоток и поврага, и майские зеленые луга, и для любящих доступно совершенство, терпение и верность и святой, невозмутимый внутренний покой и радость и бескрайность.